Глава 33. Приглашение чернокнижца. Овен и Скорпион расшвыривали оставшихся валетов, постепенно пробираясь вглубь подземелья. Орудуя мечом и кулаками, стараясь не подпускать врагов слишком близко, Клим Поликутин машинально вспоминал, что привело их в лесной дом мастера игрушек. Все началось с внезапного телефонного звонка пару часов назад. Они как раз возвращались последней электричкой из Санкт-Петербурга в Клыково, когда у Клима в кармане зазвонил телефон. Увидев на дисплее фамилию Чернокнижец, Поликутин не поверил своим глазам. «Ты только взгляни!» Клим чертыхнулся и показал телефон, сидевший рядом с Серафиме. «Видела кого-нибудь наглее? Мы тут его ищем по всему Санкт-Петербургу, а он сам звонит». «Наглее точно не видела, а вот безумнее — да». «Интересно», — озадаченно нахмурилась Долмацкая, — «что ему от тебя нужно?» Клим пожал плечами и ответил на звонок. «Ну, привет, зодиаки!» — бросил ему Денис, едва услышав голос Поликутина. «Помнится, вы спрашивали меня об Алисе и ее банде Арбогасте, и вообще о той чертовщине, что началась не так давно». «А ты только теперь решил с нами пообщаться?» «Что, надоело удирать?» — нагнулась к трубке Серафима. «Правильно! Все равно мы тебя поймаем, и тогда я собственноручно тебе уши оторву!» «Надо же, какие недружелюбные!» — хмыкнул Денис. «Я сейчас расплачусь». «Да ты хоть знаешь, сколько стоит машина, которую ты разнес?» — возмутился Клим. «Вы сами на меня накинулись, а ведь я ясно сказал, что ничего не знаю!» — запротестовал чернокнижец. «Но теперь мне удалось кое-что выяснить. А вы хотите узнать больше?» «Хотим? Но с чего вдруг такая забота?» — насмешливо спросил Клим. «Неужто совесть замучила?» «Лучше сдавайся, или мы придем за тобой в полном составе», — пообещала чернокнижцу Серафима. «Потому я и звоню. Приходите, но только не за мной», — ответил Денис. «Прямо сейчас Алиса и все ее сообщники напали на лесное поместье мастера игрушек. Хотите получить ответы на интересующие вас вопросы? Отправляйтесь прямо туда. Я скоро тоже буду там». «Но к чему им нападать на твоего учителя?» — не понял Поликутин. «Они хотят его убить», — коротко ответил чернокнижец и отключил связь. Клим и Серафима изумленно переглянулись. Мастер игрушек всегда был очень противоречивой фигурой. Среди членов королевского зодиака о нем ходили легенды. Колдун за свою долгую жизнь натворил много плохого, но сделал и немало хорошего. Его боялись и уважали все первородные, как темные, так и светлые. Все понимали, что если он погибнет, в их мире нарушится расстановка сил. Этого никак нельзя было допустить. «Позвоним остальным?» — задумчиво спросил Клим. «Думаешь, сами не справимся?» Серафима машинально проверила рукоятку меча, закрепленного под курткой. «Всегда справлялись?» «Тогда пошли вдвоем», — согласился Поликутин. «К тому же многие из наших только что вернулись с различных заданий. Ни к чему нам снова их беспокоить. Ну, а если не справимся, тогда уж и подмогу вызовем». На том и порешили. Выйдя на вокзале Клыково, Клим и Серафима отправились прямиком к лесному поместью колдуна и попали в самый разгар жаркого побоища. Они отбивались от бритоголовых бандитов, стараясь не споткнуться о куски каких-то металлических созданий, густо устилающие пол, когда внезапно взорвалась ближайшая стена. Обломки посыпались дождем на головы всех присутствующих, а через проем вкатилась большая красная пульсирующая сфера энергии, огромный шар, внутри которого металась древняя старуха в наглухо закрытом черном платье. Она беспрестанно швырялась заклятиями в черную тень, кружащую над сферой, била в нее молниями и струями огня. Клим и Серафима изумленно вытаращили глаза, но старая ведьма не обращала на них внимания. «Отстань от меня, проклятый мертвец!» — визжала она, размахивая руками. «Отправляйся обратно в ад, где тебе самое место!» «Это же мадам Анаит!» — изумленно прошептал Клим. «Нам ее фото старейшины показывали». «И говорили, что с ней лучше не связываться», — добавила Серафима. ни при каких обстоятельствах. «Нам и не придется. Похоже, ее и без нас сейчас прикончат», — нервно хохотнул Поликутин. Черный призрак яростно носился вокруг защитной полыхающей сферы, а старуха безуспешно пыталась достать его своими заклятиями. Овен и Скорпион оттолкнули от себя еще парочку валетов, и тут из пролома в стене на них вылетел тощий двухметровый верзила в обгоревшей одежде, размахивающий длинным мечом. «Это еще кто?» — поразился Клим, но Громила уже бежал к ним, замахиваясь для удара. Серафима крутанула сальто назад, увернувшись от его выпада, и Клим ударил мечом, намереваясь достать тощего типа. Тот проворно отбил его выпад и ударил в ответ. Клим снизу вверх отразил его мощный удар, бросился вперед, и мечи противников скрестились, рассыпая яркие искры. «Ты кто такой?» — зло крикнула Серафима. Но в данный момент ответ ее не слишком интересовал. Громила напал на них, значит, можно с ним особо не церемониться, главное — обезвредить его. Девушка подскочила к дерущимся и ударила верзилу ногой в бок. Он отшатнулся. Клим тут же ринулся на него, замахиваясь мечом. Верзила парировал его первый удар, затем второй и третий. Серафима вступила в бой, орудуя своим мечом, но тип ловко отбивал все атаки и нападал сам, сражаясь сразу с обоими. Сталь зазвенела в подземелье. Даже потрепанные валеты начали с опаской отступать, наблюдая за происходящим. Громила отбил резкий выпад Скорпиона и направил острие клинка в грудь Овна. Но Серафима предвидела это. Она блокировала его меч, а Клим с такой силой ударил своим клинком, что едва не выбил меч из рук Громилы. Рядом взорвалась еще одна стена, и в коридор выплеснулись языки пламени. В соседнем зале ведьма Анаит продолжала сражаться со своим призрачным противником. Верзила пригнулся, и меч Серафимы просвистел у него над головой и, воткнувшись в стену, намертво застрял в ней. Скорпион громко выругалась, Громила тут же взмахнул своим мечом. К счастью, Серафима успела отскочить назад, а Клим отбил выпад здоровяка и тут же ударил его ногой, отбросив на середину коридора. Верзила выпрямился, намереваясь напасть снова, и в этот момент в него на всей скорости врезался аватар, ровно сотканный из молний. Удар был такой силы, что Верзила, выронив меч, с воплем вылетел в дыру, пробитую в стене коридора, откуда выплескивались языки пламени. Несколько секунд спустя его крик оборвался, и Клим с Серафимой испуганно переглянулись. В этот момент из клубов черного дыма возникла еще одна фигура, и члены королевского зодиака приготовились к нападению. Но новая гостья не выглядела опасной. Это была женщина средних лет в длинном пуховике и черной вязаной шапочке. Она опиралась, словно на трость, на скипетр Макрополоса. Увидев Скорпиона и Овна, женщина тихо охнула. «Господи, вот так встреча!» «А вы еще кто?» — грозно спросил у нее Овен. «И что здесь делаете?» «Меня зовут Феофания», — последовал немедленный ответ. «Я пришла сюда по приглашению Дениса Чернокнижца». «Так он и вас сюда пригласил», — изумилась Серафима. «Да, но что тут творится?» — спросила женщина с опаской, озираясь по сторонам. «Мы тоже хотели бы это знать», — резко ответила Скорпион. Тем более, что он обещал нам ответы на все наши вопросы. А вас для чего позвали? — На помощь, — ответила Феофания. — Денис сказал, что ему потребуются мои познания в области демонологии. — Это еще зачем? — вскинул брови Клим. — Насколько я поняла, он собирался впустить в себя демона, — проговорила женщина, — и хотел, чтобы потом я помогла ему от него избавиться. Серафима и Клим снова изумленно уставились друг на друга. «Что еще затеял этот придурок?» — не сдержался Поликутин.